Глава 10. Алиса смотрела на фото Владлена, перечеркнутое черной лентой. До сих пор не верилось, что этого человека больше нет. И каждый раз, думая о муже, Алисия напоминала себе, что тело Влада похоронено глубоко в земле, что он, увы, никогда больше не погладит ее по волосам, не возьмет Кирюшку на руки, не поддержит ее словом или делом. Его больше нет. У могилы осталось всего несколько человек, близких и родных. Вероника Павловна, Вера, Лис и Борисов. Давние друзья и приятели Влада уже ушли. Что именно думали они об Алисе, ей было неважно. Пусть считали коварной черной вдовой или вертихвосткой, посмевшей притащить любовника к могиле мужа. Все это не играло никакой роли, потому что правду знали только самые близкие – Вера и Вероника Павловна. А еще Алиса хотела, чтобы и Лис узнал. Ей было важно, чтобы и он понял. «Мы подождем в машине», – негромко произнес Леонид, придерживая под локоток двух женщин – Веру и Веронику Павловну. Лис кивнул, а Алиска выдохнула, будто стремилась набраться храбрости. «Мне нужно кое-что тебе рассказать», — негромко произнесла Алисия. «Холодно, ветер мерзкий. Давай в машине поговорим», — возразил Лис, крепче обнимая девушку. «Нет, я хочу здесь, при Владе», — мотнула головой Алиса и вцепилась пальцами в лацканы черного пальто любимого, ища поддержки. «Я тебя слушаю, малышка. Но если ты замерзнешь, идем в машину», — выдвинул свои условия Езаров. Я уже говорила, что Вера отыскала Владлена, когда я была в больнице. Так вот, Влад приехал и спас меня. Я никогда не забуду о его помощи и о том, что именно он сделал для меня. Я была сломлена, раздавлена, боялась каждого шороха. Боялась, что твоя мать выполнит все свои угрозы. Она грозила сделать так, что Кирюша никогда не родится. Я не знала, что делать. И здесь появился Влад. Он забрал меня, определил в дорогую частную клинику, и все стало налаживаться. Потом появился Кирюша, а незадолго до его рождения Влад сказал, что именно мой сын станет его наследником, потому что Олег, он совсем не разбирается в делах фирмы, только тратит деньги отца. Я тогда спросила, почему мы с Киром? Мне ведь не нужны были богатства Бактина, только защита от твоей матери и от... Меня? Негромко продолжил Лис. «Да, я боялась, что рано или поздно ты решишь отобрать у меня сына. А если у Кирилла будет фамилия Бактина, то ничего не выйдет», — кивнула Алисия и вновь заговорила. «Мои уговоры не действовали на Влада. Я не хотела чужого. Зачем? Ведь Олег — родной сын Влада, а не Кирилл. Но муж сказал, что и Олег не будет бедствовать, просто в будущем именно я смогу справиться с состоянием семьи. Я не хотела, понимаешь? Не хотела, Влад настоял. А после сказал, что это лишь малая плата за то, что сделал мой дед. Оказывается, дедушка спас Влада и эту фирму, что сейчас процветает, тоже вместе создавали. А потом дедушка отошел от дел. Но это не важно, важно другое, Елисей». Алисия взглянула в глаза Лису. Он не знал, какие мысли крутятся в голове любимой, но они были крайне важными для Алиски. Езаров это понимал. Владлен был моей опорой и защитой. Он стал замечательным отцом для Кирюши, и я всегда буду его любить, Елисей, понимаешь? Алиса едва могла скрыть слезы. Алис, пусть и было очень тяжело слушать признание в любви к другому, терпел. Слушал. Вытирал мокрые щеки. Влад он. Удивительный человек. Понимающий и мудрый. Он понял все. А еще в день нашей свадьбы, когда подарил мне кольцо, сказал, что я не должна бояться, что пройдет время, и я во всем разберусь, и прощу тебя, потому что ты не виноват. Я не поверила ему, понимаешь? Я считала, что ты предал меня, обманул, пока сама не увидела твои глаза. Ты ведь никогда не врал мне, никогда. Я просто испугалась твою семью. Мне было легче спрятаться, забыть, не вспоминать о тебе, чем пытаться разобраться в прошлом. «Лисенок, моя мать и на километр к тебе не подойдет, клянусь», — пообещал Лис. «Даже если подойдет, Лис, я ее не боюсь, честно», — улыбнулась Алисия. «Теперь она мне ничего не сделает». «Никто тебя не обидит. Никогда. Я с тобой». — говорил Езаров, испытывая непоколебимую уверенность в своей правоте. «Костьми ляжет, а не подпустит никого ни к Алисе, ни к Кириллу». «Я очень люблю Владлена Алексеевича, Лис», — продолжала шептать Алиска, глядя на фото, а потом вдруг посмотрела прямо в глаза Езарову. «Да он никогда не заменял мне тебя. Ты не смог бы. Это совсем другие чувства, понимаешь? Ты мой мужчина, любимый. А Влад, он мой ангел-хранитель, крестный отец. И мы были женаты лишь на бумагах. Влад сказал это для Олега, чтобы потом, когда его не станет, чтобы я ничего не потеряла и чтобы его сын ничего не смог отобрать у нас с Кириллом». Езаров гладил влажные щеки, скулы, виски, а сам тонул в любимом и родном взгляде. Верил ли Елисей словам Алисии? Безоговорочно. И на миг не сомневался в том, что Лиса никогда не была близка с законным мужем. Да и доказательства. Доказательства он получил в минуты близости. Видел ведь, как Алиса реагирует на него. Какая она узкая, горячая, отзывчивая для него. Лисичка просто не могла принадлежать никому другому, только ему, Елисею Езарову. И точка. «Я верю тебе, родная», — кивнул Лис, грустно улыбнулся, прошептал. «Владлен Алексеевич во время нашей встречи в ресторане передал мне конверт. Там было собрано все, начиная от справок и заключений от врачей, заканчивая записями разговоров с моей матерью и с твоим пасынком. Много чего, Лиса. А еще он просил защищать тебя. Он не собирался умирать, но и держать тебя при себе не хотел. Единственное, о чем Влад не сказал, это об отсутствии супружеских отношений между вами. Наверное, решил меня слегка помучить». «И как? Ты помучился?» — скромно улыбнулась Алиса. «Я дико тебя ревновал», — выдохнул Лис в висок Алиске, а сам взглянул на фото. Владлен Бактин, кажется, даже сейчас смотрел на него загадочным, изучающим взглядом. Таким, что Лис с трудом подавил желание оправдаться. Влад будто отчитывал Елисея. «За что? Кажется, Лис все правильно сделал». «Мы поженимся, Лисичка», — сказал Езаров. «Ты и Кирилл моя семья. Ты ведь это понимаешь?» «Понимаю. И очень хочу стать твоей женой. Но не сегодня», — кивнула Алисия. «Позже, когда пройдет траур». «Но живете у меня», — выдвинул свои требования Лис. «Я согласна», — улыбнулась Алиса. Алиса смотрела на продолговатую коробочку, купленную только что в аптеке. Непонятные чувства царили в душе девушки. Все происходило, как в прошлый раз. И в то же время все было другим. Алиса знала, что сейчас ей не придется думать, где взять деньги на проживание, лекарства, витамины, на детские вещи и все необходимое для новорожденного. И Елисей был с ней рядом. И в любимом мужчине Алисия была уверена. Но страх никуда не спрятать. Алисию тревожили мысли о том, что она действительно беременна. И беременность пойдет не так. Что-то случится, что-то обязательно произойдет. И Алиску опять запрут в больнице, потому что будет опасность прерывания. Да что угодно. Алисия боялась неизвестности, боялась повторения. Боялась, что организм вымотан стрессами, связанными со смертью Влада, тюремным заключением Олега и просто не справится с новой нагрузкой. Дошло до того, что девушка уже и не рада была. Надеялась, что ошибается. Что легкое недомогание и тошнота никак не связаны с беременностью, а задержка – реакция на стресс. «Алиса Тимуровна, едем домой?» – уточнил водитель. «Да, домой», – кивнула Алиса, бросив взгляд на часы. 6 вечера пятницы. Елисей уже дома, отпустил няню, и вместе с Киром они ждут, когда Алиса вернется с работы. Последние 2 месяца Лис много времени проводил вне офиса, работал из дома. Алисия тоже не каждый день проводила в кабинете компании Бактина. Переложила почти все обязанности на Веронику Павловну и заместителей Влада. Раз в неделю ездила, чтобы лично проверить все и подписать документы. И понимала, что не скучает по тому графику, что у нее был. Не рвется в офис, наоборот, все больше времени стремится проводить с Лисом и их сыном. Ей хотелось быть дома, с семьей, с сыном и... мужем. Удивительно, насколько отличаются ее эмоции, когда она думает о Езарове как о муже. пусть и не связанная незаконным браком, как с Владом. Но Алисе она думала только так, как о муже, считала его таковым. Алиса улыбнулась, глядя на золотое кольцо, которое не снимала. Влад бы понял, Алиса это знала. Подаренное Владленом обручальное кольцо давно исчезло с правой руки Алисии. Место пока пустовало. А вот на левой красовалось совсем другое, менее роскошное. Но ценность этого украшения измерялась не в бриллиантах или количестве золота. Главными были слова, выгравированные на внутренней стороне подарка Елисея. Алиса сжала руку. Картонная упаковка с запечатанным тестом слегка примялась, и пальцы дрожали. Пришлось убрать аптечную упаковку в сумочку. Позже, когда Лис пойдет читать Кирюшке сказку перед сном, Алисия запрется в ванной и проверит. Ну а дальше? Дальше, конечно же, обо всем расскажет любимому. На удивление быстро машина Алисии оказалась во дворе особняка, и вновь Алиска подумала о своих чувствах к этому месту, к месту, что звалось домом. Девушка с радостью, нетерпением и трепетом мчалась сюда, и пусть особняк Влада был гораздо шикарнее, солиднее и в более престижном районе, а все равно Алиска обожала именно этот удивительный, уютный, родной дом. Ей казалось, что только здесь она дышит легко и свободно, только здесь счастлива. Алиса вышла из машины, не забыв и о другой своей покупке. Не успела сделать и двух шагов, как входная дверь распахнулась. «Алиса Тимуровна!» Широкая улыбка мужчины заставила Алиску улыбнуться в ответ. «Харитон Никифорович!» – кивнула Алиса. «Чем заняты мои любимые мужчины?» «Занимаются строительством». Улыбался старичок, пропустив хозяйку в просторный холл. «Строительство — это прекрасно!» — кивнула Алиса и вручила дворецкому бумажный пакет. «Вот, держите. Раз уж вы категорически не хотите отказываться носить форму, купила вам новую. Но учтите, отказ я не приму, а старую выбросим». «Так точно, Алиса Тимуровна!» Еще шире заулыбался старик и заглянул в пакет. «Вы уверены, что мне подойдут эти цвета? Это что, спортивный костюм?» «Верно. Будем считать, что вы вышли на пенсию, Харитон Никифорович», — подмигнула Алиса. «У вас есть внук, Кирилл, сад. Хотите, собаку заведем? Или кошку? Чем вы любите заниматься в свободное время?» «Да я как-то не думал, работал. У меня и времени не было свободного в доме Язаровых». Пожал плечами пожилой мужчина. «Вы, Харитон Никифорович, теперь наш дедушка, а не дворецкий!» С мягким укором проговорила Алисия, порывисто поцеловала старца в щеку и отправилась на поиски своих любимых мужчин. Лиса и Кирюшка обосновались в детской. Как и сказал Харитон Никифорович, мужчины были заняты строительством. Одинаковые темноволосые макушки едва выглядывали из-за завалов, сооруженных из подушек, кубиков, даже, кажется, книг. Что именно строили папа с сыном, Алиса разгадать не смогла. Просто стояла, наблюдала за ними и улыбалась, понимая, что невероятно счастлива. И на миг подумала, что, дай бог, через несколько месяцев на одну темноволосую макушку в этом доме станет больше. Разве это не счастье? Разве это счастье не стоит того, чтобы за него бороться? Алиса кивнула собственным мыслям. Да, определенно стоит. И Алиса станет бороться, невзирая ни на что. Алиску заметили. Счастливая улыбка любимого озарила, казалось, всю комнату. Последние сомнения и опасения рассыпались в прах. Разве позволит Елисей хоть поставить жизнь Алисию под угрозу? Разве он не дарит девушке чувство безопасности, уюта, покоя? Разве он не доказал, что на него можно положиться? Разве он не говорил, что любит, что хочет большую и дружную семью, что готов на все, только бы его жена и сын были счастливы? На все вопросы у Алисы имелся только один ответ, а потому и решение было только одним. «Привет!» — радостно проговорил Лис. «Кажется, мы беременны». Негромко, не сумев скрыть улыбки, произнесла Алисия вместо приветствия. Она увидела, как удивительно мужественное и красивое лицо любимого изменилось, и взгляд стал совсем другим. Тягучим и теплым, искрящимся от любви к Алисе и она была уверена к их будущему ребенку. «Скажешь что-нибудь?» Все еще улыбалась девушка, когда Лис подошел вплотную. Близко-близко. Но не обнял, а просто стоял, окутывая своим теплом, силой, уверенностью. «Ты обещала, что выйдешь за меня». Глухо и сипло прошептал Езаров. Траур еще не закончился. С некоторой долей сожаления напомнила Алиса. «Можем расписаться, а свадьбу сыграем позже». Нахмурился Лис, а Алиса кивнула. Почему бы и нет? Тем более у них, скорее всего, появились новые обстоятельства. Да и нужна ли ей торжественная свадебная церемония? У нее уже была одна, и что? И белое платье было. И дело ведь совсем не в нем. Следующий вопрос заставил Алисию насторожиться. «Ты была у врача? Как самочувствие?» «Нет, не была. Все отлично», — ответила Алиса. Езаров рвано выдохнул и, наконец, сгреб девушку в объятия. Алиса, прикрыв глаза, утонула в эмоциях Лиса. Она слышала, как колотится его сердце. Чувствовала, как крепко и надежно обнимают мужские руки. «Я так тебя люблю. Так сильно тебя люблю», — разобрала она сбивчивый шепот. «Только пусть на этот раз у нас родится дочь, пожалуйста». «Это уж как получится», — негромко рассмеялась Алисия. «Сын тоже отлично», — убедительно произнес Лис. «Согласна», — кивнула Алисия. И когда Лис, обхватив ее лицо ладонями, принялся пристально всматриваться в ее глаза, шепнула. «Люблю тебя. Очень сильно люблю».